Архив он мог доверить архивариусам, начальные курсы преподавателям, почту секретарям. Большой бедой это не грозило. Элиту же нельзя было ни на миг предоставлять себе самой. Он должен был посвятить и навязать себя ей, стать для нее незаменимым, убедить ее в недюжинности своих способностей, в чистоте своей воли. Должен был завоевывать, обхаживать ее, домогаться ее расположения, мерясь силами с любым ее кандидатом, который того пожелает. А в таких кандидатах не было недостатка. Тут помогало ему многое из того, что он раньше считал невыгодным для себя, в частности, его долгая отлученность от Вальдзеля и элиты, где он теперь был опять чуть ли не homo novus, новичок. Даже его дружба с Тигуляриусом оказалась полезной. Ведь Тигуляриуса, этого талантливого и болезненного аутсайдера, явно не ждала большая карьера. Да и у него самого было, казалось, так мало честолюбия, что, возможная поблажка ему со стороны нового магистра не нанесла бы ущерба никаким конкурентам. Но больше всего Кнех должен был рассчитывать на собственные усилия, если хотел проникнуть в этот самый высокий, самый живой, самый беспокойный и самый чувствительный пласт мира игры, познать его и овладеть им, как овладевает всадник благородным конем. Ибо в любом кастолийском институте, не только в таком, как игра, элита вполне подготовленных, но еще свободных в своих ученых занятиях, еще не взятых на службу педагогическим ведомством или орденом кандидатов, именуемых также репетиторами, это драгоценнейший фонд. Это и есть самый цвет, резерв, будущее. И везде, не только в деревне игроков. Это отборная и смелая часть подрастающей смены настроена по отношению к новым учителям и начальникам чрезвычайно строптиво и критично. Она оказывает новым руководителям лишь самую минимальную вежливость, подчиняется им лишь в самой скупой мере, и искатель ее благосклонности должен непременно лично и с полной отдачей сил завоевать, убедить и пересилить ее, прежде чем она признает его и согласится пойти за ним.